тот вечер, когда выпал первый снег, и первая в небе зажглась звезда, был кем-то проложен первый след, и я тихонечко брел по следам. В дороге меня догнала метель, хотела запутать и скрыть тот след, манила в кристальную колыбель. Но тут я увидел свет, горевший в чем-то огне. Я не успел постучать, она открыла дверь. Почему ты так поздно? Я устала ждать. Она поставила чай, постелила постель на случай, когда нам захочется спать. И тогда, взяв гитару, я настроил аккорд. 18 ее и моих 22, я своими годами ужасно горд. Как много я знал тогда, всего лишь год назад. Я пел для нее, я пел для себя. Я кончил играть, когда забрезжил рассвет. Чай остыл на столе, она в кресле спала. Я ушел на прощание, шепнув ей нет. С той поры минул год, ах, как время летит. Затерялся в снегах тот крутой поворот. Ей всегда 18, мне уже 23, и время летит вперед.